и безжалостно убивать в актере – все естественно. Обсудив с Ли Страсбергом вопросы, связанные с Мэрилин, проблемы, которые все непременно будут разрешены общими усилиями, как медоточиво обнадежил его Страсберг, Логан решил развенчать, изничтожить идола. Прежде всего, одеть Мэрилин бог знает во что, растрепать волосы и, наконец, запудрить лицо, покрасить глаза и губы, чтобы она утратила себя. Так действуют во имя искусства. Услышав заветное слово, Мэрилин не стала противиться тому, что уничтожает героиню, которую она играла, и себя как женщину. Не дать не взять новоявленная Сусана среди старцев. Они ее вожделели, они овладели ею, но только не телом, а душой. Тело Мэрилин их не волновало. Оно было бренной и приходящей победой вульгарного начала. В актерской студии вообще женщину презирали. Их интересовал мужчина, которого учили девичьим повадкам. От актеров мужчин добивались игры в искусственной и двусмысленной манере. От них требовали, чтобы они выражали свои чувства судорогами, истерикой, присущими женщинам. Неподвижные позы, выражающие тревогу, уклончивые взгляды и нерешительные жесты, капризы, неожиданная странная дрожь, всякие загадочные пустячки – таким виделся мужчина актерской студии. Для этих безнадежно провинциальных учителей женщина-актриса была просто ничем. Ей позволяли только играть роли недотеп, существ инфантильных, глупых, сосущих большой палец, ожидая в гамаке или на чердаке проезжего насильника, боязливых и подчиняющихся грубой силе. Эти слюнтяйки, девочки в переходном возрасте с сальными волосами и морщинистым лбом, антизвезда, вот тип, соответствующий идеалам актерской студии. И Мэрилин Монро великодушно согласилась быть пропущенной через такую мельницу. Джошуа Логан объяснил Мэрилин, что поставит ее прямо перед объективом, не боясь испортить пленку, что он не требует от нее никакой игры. Она просто должна расхаживать по площадке, поворачиваться, смеяться или сердиться, так как реализм заключался именно в такой импровизации, а вовсе не в работе по указке режиссера, какой она привыкла. Несмотря на свои 30 лет, вы шаловливая девчонка, кислое яблочко, — скричал Логан. Мэрилин требовался партнер мужчин. Подумывали о Роке Хадсоне. Но широкие плечи высокого сильного парня не понравились Мэрилин. Он казался ей преподавателем физкультуры. Паула Страсберг отстаивала никому неизвестного ученика актерской студии Альберта Салами. Но он не говорил, а рявкал, как Доуэрти, когда у Мэрилин подгорала морковь, чем вызывал у нее неприятные ассоциации. Студия Страсберга располагала двумя типами актеров-мужчин. Молодыми красавчиками, легко впадавшими в меланхолию и молчаливую раздражительность, и широкоплечими детинами, которых обучали истерике, но не женской или мальчишеской, а мужской, и они без устали орали. Съемочная группа отправилась в Лос-Анджелес. Милтон Грин снял на бульваре Беверли дом в колониальном стиле. Мэрилин остановилась у него. Она пряталась, опасаясь встречи с Наташей Лайтес, гнет который она сменила на гнет Страсбергов. Милтон Грин велел своему адвокату написать Лайтес, что ей нечего делать на площадке, где идут съемки фильма с участием мисс Мэрилин. Отныне рядом с актрисой, не отходя от нее ни на шаг, как мать или гувернантка, находилась Паула Страсберг в шляпе, юбке и очках. Лейтес плакалась одному-двум репортерам на свое безмерное разочарование. «Я отрабатывала с Мэрилин каждую строчку текста, каждый ее взгляд. Без меня она ничего не делала, без меня она даже не шевелилась. А теперь она не отвечает на мои телефонные звонки, не желая даже объясниться». Лейтес было не по силам бороться с семейкой, полонившей Мэрилин. Эми Грин, например, накалывала на костюм Мэрилин булавки. Манекенщица в прошлом, она тоже решила приобщиться к общесемейному делу. Она занималась туалетами звезды. По указанию Логана и читы Страсбергов она с воодушевлением принялась скрывать,